Николич ничего не записывал, и это удивляло Юлия Борисовича. Неужели он все это запомнит? На сегодня хватит, сказал Николич, посмотрев на часы. Мы с вами встретимся еще, чтобы послушать продолжение вашего рассказа. Потом, накануне вашего отъезда, чтобы поменяться паспортами. И в день отъезда. Тогда мы уточним наши действия и поменяемся вещами. Теперь слушайте меня внимательно. Такси закажите по телефону часа за два до нужного времени, чтобы иметь возможность поехать сперва на Курский вокзал. Там вы отпустите машину, пересядете в другую и поедете в Шереметьевский аэропорт. В аэропорту вещи свои поставьте около киоска, где продают сувениры, а сами отойдите в сторону и наблюдайте. Я поставлю свои чемоданы около ваших. Спустя минут 10-15 вы подойдете к вещам, возьмете мои чемоданы и направитесь к весам, где принимают багаж на Брюссель. Все ясно? Один только вопрос. Я думаю взять с собой сумку с едой. Могу я эту сумку держать в руке, чтобы не пришлось обмениваться с вами? Николич, понимающе кивнул. Я дам вам небольшую бельгийскую сумку. Туда вы можете сложить вашу еду и взять с собой, когда будете сдавать багаж. Сделайте так, чтобы советских денег на оплату не хватило. Добавьте валюты, это произведет убедительное впечатление. В ожидании посадки на самолет купите русские сувениры. Потом сядьте за отдельный столик в ресторане, закажите водки. Фразы составьте заранее, путайте английские и русские слова. Учтите, на вас не должно быть ничего здешнего из одежды. Если собираетесь увезти с собой камешки, постарайтесь спрятать их так, чтобы таможенники не обнаружили, иначе загубите все дело. Разве при обнаружении у пассажиров бриллиантов или золота их задерживают? С тревогой спросил Юлий Борисович. Здесь все может быть. Лучше не попадаться, ответил Николич. Неразрешимым оставался один вопрос. И он не давал покоя Юлию Борисовичу. Как быть с золотом, накопленным с таким трудом на протяжении многих лет? Что, если попытаться обменять золото на бриллианты Шагова? Но как объяснишь ему, зачем понадобились больному туберкулезом и уезжающему в Крым на лечение драгоценные камни? Получив на фабрике расчет, трудовую книжку и блестящую характеристику, в которой говорилось, что он честный, преданный делу работник, политически выдержанный и высококвалифицированный специалист, Юлий Борисович снова поехал в Красково, на этот раз к Шагову. Тот был в отличном настроении и весело встретил Юлия Борисовича. «Болящим и страждущим наш привет!» «Бедный мой друг! Слышал, как вы тяжело заболели. Ничего, не отчаивайтесь. Мы народ такой. В огне не горим, в воде не тонем. Выкрутитесь». «Да я и не отчаиваюсь. Просто обидно, что именно ко мне прицепилась такая пакость. Приехал попрощаться с вами. В жизни все может случиться. Как говорится, поедешь — не вернешься, вернешься — не застанешь. Спасибо, дорогой, что не забыл. Может, на прощание пропустим по маленькой, а? Что вы, ни в коем случае, мне нельзя. Аркадий Семенович, перед отъездом хочу довести до конца одно начатое дело. Я, кажется, рассказывал вам, что одному человеку хотелось поменять золото на камешки. Нет, я что-то не помню, чтобы вы говорили об этом. Ну, а я думал, что говорил. Знаете, голова занята совсем другим. Мне кажется, что на этой комбинации можно подработать. Человек получил разрешение поехать за границу, но не может же он увезти с собой золото. Поймают и еще посадят. Если человек надежный, устройте встречу. Может, мы и столкуемся. Вряд ли ему захочется встречаться с незнакомым ему человеком. Почему? Не захочет рисковать, тем более перед отъездом. Значит, ничего не получится. А если я возьму на себя роль посредника? Хотите подработать? — засмеялся Шагов. И это не помешает. Я ведь отхожу от дел. Разумеется, на время, — поправился Юлий Борисович. Пожалуйста. Моя цена — 100 рублей золотом за карат. Сорвете больше — ваше. Постараюсь наладить дело. Сколько каратов вы можете предложить? Не больше 10. Стоит ли пачкаться из-за такой мелочи? Юлий Борисович пожал плечами. Если 10 каратов для вас мелочь, тогда вы Ротшильд или Морган? Не я же покупаю. На 10 камнях много не заработаешь. Вот видите, дорогой, я сразу догадался, что на этом деле вы хотите иметь солидный куш. Что ж, моя ведь школа, — расхохотался Шагов. Ладно, так и быть, ради нашей дружбы готов продать 15 отличных камней. Завтра принесу к вам домой, но чтобы 1500 красненьких тут же была выложена на бочку. События развертывались с закономерной последовательностью. Паспорт на имя аргентинского подданного Иоанна Николича и билет на самолет Москва-Брюссель были у Юлия Борисовича в кармане. Такси заказано, вещи уложены. Николич явился к нему чуть свет, принес обещанную хозяйственную сумку. Еще раз проверили все, повторили, где и как поставят в аэропорту чемоданы и пожали друг другу руки. Если все обойдется благополучно, то встретимся с вами года через 2-3 где-нибудь в Западной Германии или в Швейцарии. А сейчас желаю удачного перелета, сказал Николич и ушел. Юлий Борисович, оставшись один, подсчитал свои деньги. 8000 долларов положил в бумажник и спрятал в карман пиджака, а 300 долларов и 70 рублей оставил на мелкие расходы. Достал из тайника, завернутые в папиросную бумагу, бриллианты, высыпал на ладонь, полюбовался ими в последний раз и бросил в бутылку с кефиром. Посмотрел на свет, ничего не заметно. Еду и бутылку с кефиром положил в хозяйственную сумку. Покончив со всем этим, он самодовольно улыбнулся. Хитро придумано. Кому придет в голову искать камешки в бутылке с кефиром? Зазвонил телефон. Диспетчер таксомоторной станции уточнил заказ и сообщил номер машины. У Юлия Борисовича сильно забилось сердце. Он посмотрел на часы. Через каких-нибудь 3 часа с минутами он будет в воздухе по дороге в Брюссель. Лишь бы подняться в воздух, а там хоть трава не расти. Если даже Николича поймают, не беда. Не пошлют же их за самолетом в погоню. Послышался шум мотора. Юлий Борисович вышел на улицу и попросил водителя такси помочь вынести вещи. Тот с готовностью согласился и заботливо уложил 2 чемодана в багажник. С хозяйственной сумкой Юлий Борисович не расставался. Когда он уже сидел рядом с водителем, боковая дверца открылась, и на заднем сиденье очутился 2-й пассажир. «Кто это?» — осевшим голосом спросил Юлий Борисович. «Шофер из вашего гаража, живет за городом. Ему тоже на Курский вокзал. Подкинем его туда. Думаю, он вам не помешает», — спокойно ответил водитель и, не дожидаясь ответа, нажал на педали. Машина тронулась. Юлий Борисович и верил ему, и не верил. Неужели? Ну нет. Главное не нервничать. План детально разработан, и волноваться нечего. Однако, когда машина свернула на Лубянку, он все понял и истерически закричал: «Куда мы едем?» «Спокойно», — негромко сказал ему сидящий сзади человек. «Едем туда, куда надо». Юлий Борисович, потеряв голову, взялся за ручку дверцы, хотел выскочить из машины на ходу, но человек, сидевший сзади, положил ему на плечо сильную руку. «Давайте без глупостей», — сказал он. Иван Николич или Никонов Юлий Борисович явился на Шереметьевский аэродром в условленное время с 2 чемоданами и, не застав около киоска с сувенирами чемодана Юлия Борисовича, пришел в смятение. Что могло случиться? Неужели провал? Если Никонов попался, то и ему не миновать ЧК. Возможно, скоро приедут за ним тоже. Надеяться на твердость Никонова не приходится. Маленький нажим, и он расколется. Ах, вернуть бы аргентинский паспорт и билет на самолет. Улетел бы он, как ни в чем не бывало, и всему конец. А теперь? А теперь нужно, пока не поздно, убраться отсюда, уехать на любой вокзал, а оттуда куда угодно, только не на юг. Там или по дороге туда его зацапают. Нужно несколько дней покрутиться в разных городах, а там будет видно. Можно же в этой стране купить за деньги паспорт или на худой конец украсть. Замена фотокарточки — дело привычное, больших трудов не представляет. Мысль Николича работала четко, хладнокровие не покидало его. Да, уехать куда угодно, только не торчать здесь. Может быть, на несколько дней спрятаться в доме той веселой вдовы в Марьиной роще? Нельзя. Потом выбираться из Москвы будет труднее, да и вдова не особенно надежная. Не исключена возможность, что ее дом засечен чекистами. Выход один — выбраться из Москвы, не теряя времени. Он схватил чемоданы и вышел на площадь перед аэродромом. К нему подскочил человек, по виду шофер. «Вам куда, гражданин?» «На Казанский вокзал», — ответил Николич первой фразой, пришедшей ему в голову. «Пожалуйста, довезем. Разрешите помочь?» Не дожидаясь ответа, шофер схватил чемоданы и направился к голубой «Волге», стоящей в начале площади. По дороге, повернувшись к Николичу, шофер спросил: «Вы не будете возражать, если с нами поедет еще один пассажир? Ему как раз по пути». «Пусть едет». Машина была без счетчика, явно не такси, но и это обстоятельство не смутило русина из Югославии. Он слышал, что владельцы автомашин подрабатывают таким способом. «Это ваша машина?» «Ну да», — ответил водитель. «Подрабатываете?» «Что же делать? Нужно как-то содержать семью». Ответ водителя показался Николичу вполне естественным. Они ехали на большой скорости. До самой Москвы ни водитель, ни второй пассажир не проронили ни слова. И только у каменного моста водитель повернул голову и спросил у пассажира на заднем сидении: «Вам куда?» «Я же говорил, на улицу Кирова». На Лубянке машина сделала левый поворот и, не доезжая до углового гастронома, повернула из переулка во двор КГБ. Иован Николич понял. Отныне ему было совершенно безразлично все, что творилось вокруг. Когда Юлия Борисовича привезли на Лубянку, там уже в камере предварительного заключения сидели Соломон Моисеевич Казарновский и Аркадий Семенович Шагов. Разумеется, Никонов этого не знал. Не мог он знать и того, что в тот же день утром органами КГБ были арестованы валютчики во многих городах — Львове, Харькове, Вильнюсе, Баку. Задержанных в Москве валютчиков допрашивал полковник Голиков. Он встретил Юлия Борисовича как старого знакомого и улыбнулся ему, когда тот вошел в кабинет. «Никогда не думал, что в наши дни бывают чудеса», — сказал Голиков. «Насколько мне известно, еще вчера вы были Никоновым Юлием Борисовичем, главным механиком трикотажной фабрики, а сегодня превратились в Иована Николича, аргентинского подданного и известного агента одной иностранной державы. Чудеса, да и только». «Никакой я не агент», — пролепетал Юлий Борисович, глядя себе под ноги. «В паспорте, лежавшем в вашем кармане, черным по белому написано «Иован Николич», по национальности русин из Югославии, по вероисповеданию православный, холост. Рост, цвет волос, прочее. Человек, носящий эту фамилию в прошлом, известный югославский четник. Во время Второй мировой войны он работал в фашистской разведке. После войны перешел в разведку одной крупной державы. Может быть, тут ошибка? Это не вы? Впрочем, не может быть. Вот ваша фотокарточка». Никонов молчал. Голиков предложил Никонову сесть. Он позвонил и приказал привести к нему задержанных Казарновского и Шагова. При упоминании этих фамилий Юлий Борисович вздрогнул, словно его ударили электрическим током. «Гражданин Казарновский, вы знаете этого человека?» — спросил полковник, показывая на Никонова, когда задержанные вошли в сопровождение часового и встали у стены. Старик внимательно осмотрел Никонова с ног до головы и отрицательно покачал головой. «В первый раз вижу». «Не надо так, Соломон Моисеевич. Зачем капать на мозги?» — вмешался Шагов. «Наши карты биты, и теперь финтить ни к чему. Гражданин начальник, мы оба знаем этого человека. Зовут его Юлий Борисович, фамилия Никонов». Аркадий Семенович вел себя развязно, почти весело. «Ничего не понимаю. По паспорту он аргентинский подданный Иован Николич, а вы утверждаете, что он Никонов». Голиков с лукавой улыбкой смотрел то на Шагова, то на Никонова. «Ай-яй-яй! Все-таки захотелось ему уехать за границу. Пижон вы этакий! Я же предупреждал, что из этой затеи ничего не выйдет. Не послушались». Лицо Шагова выражало презрение. «Аркаша, я же говорил вам, что не верю в болезнь этого человека, что тут что-то не так. А вы что?» «Юлий, мол, порядочный малый, ему нет никакого резона обманывать нас. Получили? Сам попался и нас потащил за собой». Соломон Моисеевич находился в страшном гневе, и когда он говорил, его седая борода беспрерывно тряслась. «Не понимал тогда? Не понимаю и сейчас, какой у него был резон обманывать нас. Что он мог иметь от этого? Кощунство предать друзей, так много сделавших для тебя. Этого не позволяют себе даже отъявленные уголовники. Должна же быть у человека совесть. Можно сказать, мы подобрали его голову и Босова, в люди вывели. После этого верь в людскую благодарность». Между бывшими компаньонами началась тихая перебранка, и полковник не мешал им. Пусть наговорятся. «Тысячу раз повторял вам, Аркаша, что вы наивный человек. Дожили до зрелого возраста и все же остались наивным мальчишкой. Все ищете в людях благородство. Где оно? Показали бы хоть один раз». Голиков не выдержал и перебил Казарновского. «А сами вы, как считаете, вы благородный человек?» «Безусловно. Однако только что пытались обмануть меня, утверждая, что не знаете Никонова. Разве это благородно? Тут совсем другое дело. Даже в Святом Писании сказано «ложь во благо». Если бы не Аркаша, я и сейчас настаивал бы на своем, потому что, оказывается, на самом деле не знал этого человека». «Понимаю. Вы всегда руководствовались Святым Писанием. А ваше поведение при обыске?» Насыпали на стол целую кучу золотых безделушек, колец, серег, браслетов и уверяли наших сотрудников, что больше ничего нет у вас. Разве такое поведение тоже предписано Святым Писанием? Спасибо старухе, живущей у вас, не то экономкой, не то приживалкой. Со словами, что ей, наконец, хочется спокойно спать, она показала все три места, где были зарыты кубышки с золотом, бриллиантами и иностранной валютой. Что поделаешь? Каждому хочется спасти хоть что-нибудь из того, что он копил годами, смиренно ответил Соломон Моисеевич. В дверь постучали, вошел Матвеев. Увидев в кабинете задержанных, он осекся и замолчал на полуслове. «Ничего, можете докладывать при них, это даже лучше, пусть они узнают всю правду. Мною задержан и доставлен сюда Иован Николич. При нем обнаружены паспорт на имя Никонова Юлия Борисовича, его трудовая книжка, характеристика с места работы и много советских денег. В чемоданах находились портативный передатчик и приемник, микрофотоаппарат, беззвучный пистолет и отравляющие вещества. Николич потребовал вызвать к нему представителя посольства, но у него не было никаких документов, подтверждающих его иностранное подданство, поэтому просьба не была удовлетворена. «Благодарю вас. Вы отлично поработали», — сказал полковник и обратился к Никонову. «Теперь вы поняли, кому вы помогли обосноваться у нас?» «Я же ничего этого не знал», — тихо ответил Никонов. его окончательно покинуло мужество. Знали. Вы многое знали. Голиков позвонил и приказал принести хозяйственную сумку задержанного Никонова. У меня к вам вопрос. Зачем вы взяли с собой еду? Боялись, что не накормят в самолете? Страдаю хроническим катаром желудка и соблюдаю строгую диету, ответил Никонов, отводя взгляд. Вот как. Оказывается, кроме туберкулеза, вы еще болеете катаром желудка. Кефир — это диета? Ответа не последовало. Голиков встал, взял из сумки бутылку с кефиром и, отодвинув ширму в углу кабинета, осторожно вылил содержимое бутылки в умывальник. Казарновский и Шагов смотрели на него во все глаза. Один Никонов сидел, безучастный ко всему. «Да вы могли отдать Богу душу!» — воскликнул Голиков. «Посмотрите, тут на дне бутылки целый булыжник!» Полковник осторожно прополоскал водой бутылку, и когда камни хорошо промылись, высыпал их на стекло стола. Под светом настольной лампы бриллианты заискрились. Какой же, оказывается, он подлец. Меня, своего благодетеля, так обмануть. Говорил, есть покупатель на мои камушки, и я продал ему 15 штук. Голиков встал. «Хватит. Сеанс окончен», — сказал он. «Могу еще сообщить для вашего сведения, что все ваши сообщники-валютчики в других городах арестованы тоже. Отпираться вам не стоит. Мы ведь были в курсе ваших дел, ждали только последнего гостя из-за границы. Товарищ часовой, уведите арестованных», — приказал он. Полковник и майор наблюдали, как Казарновский, Шагов и Никонов, понурив головы, шли за часовыми.